Науки юношей питают. В отличие от западной системы образования, советские вузы не предоставляли студентам никакой свободы в выборе дисциплин. И теоретические курсы, и практические занятия были строго регламентированы и обязательны для всех. Не думаю, что это следует считать недостатком. Откуда мне на первом курсе было понять, предугадать, какой из предметов окажется наиболее полезным для моей будущей профессии? Термодинамика, сопротивление материалов, теория машин и механизмов, металловедение, начертательная геометрия, аэродинамика. Мы поглощали все, что подносили нам профессора в просторных аудиториях, и не очень заботились о том, какая доля этих премудростей сохранится в голове после сдачи экзаменов. Несколько профессоров оставили след в памяти. Если не ошибаюсь, профессор Литвин читал курс теории машин и механизмов. Ускорение Кориолиса не каждому удавалось одолеть сию премудрость. Но Литвин так спокойно и уверенно раскрывал эту и другие тайны движения рычагов, шатунов, кулачков, колес, что 8 лет спустя я и сам нахально взялся преподавать этот предмет в филиале Политехнического института, организованном при металлическом заводе. Профессор Кантор тоже оставил впечатление спокойной уверенности, и работа паровых турбин в его изложении представала вполне доступной обычному человеческому разуму. То, что понятие «энтропия» и энтальпия разогретого пара остались для меня загадками на всю жизнь, скорее всего, моя вина. Зато профессор Будыко был некой окаменелостью, уцелевшей каким-то образом, видимо, со времен Ползунова. Год за годом он заставлял студентов рассчитывать по одной и той же схеме некий старинный цикл паровой машины, давно исчезнувшей даже из музеев. Логарифмическую линейку он не признавал, считал на бухгалтерских счетах. И все же были студенты, которым нравились его методы. «Думать не нужно», — объясняли они. «Просчитал по схеме и получи свою 5. О профессоре Захарове, преподававшем сопротивление материалов, нам сообщили с почтением, что он только что вернулся из годовой командировки в Албанию, где помогал братскому народу в строительстве больших и важных объектов. Только после падения коммунизма мы узнали, что это были за объекты. Оказывается, коммунистический лидер Энвер Ходжа так боялся атомной бомбы американских агрессоров, что тратил последние средства своей нищей страны на постройку 1000 гигантских бомбоубежищ. Еще была загадочная дисциплина под названием «упругость металлов». Ее вел профессор Левин. Видимо, создатели этого курса и авторы учебника исходили из того, что интегральное исчисление, преподанное студентам на первых 2 курсах, осталось в их головах и можно пользоваться как готовым инструментом. Увы, в моей голове курсы математики, читавшиеся Анфертьевой, в разгар нашего романа с Мариной не удержались, и на экзамене я впервые в жизни получил 2. Пришлось пересдавать в следующем семестре после долгих трудов и бдений. Конечно, читался и курс «Основы марксизма-ленинизма». Профессор Телегин был человеком мягким, никогда не сердился на то, что все откровенно скучали на его лекциях или задавали каверзные вопросы. Маркс уверял, что капитализм загнивает и вот-вот исчезнет, а он и 100 лет спустя только процветает. Как это понимать? Все же однажды что-то заинтересовало меня на семинаре. Я отправился в библиотеку, прочел указанную статью в соответствующем журнале «Философия марксизма» и приготовил доклад, который привел в восторг доцента Эльяшеву. Однако у самого меня этот эпизод оставил надолго ощущение удачной аферы. Я не верил ни одному слову ни в статье, ни в своем докладе, но получал удовольствие от того, что так быстро сумел освоить правила этой схоластики, научился жонглировать их терминами и произвел без больших затрат труда нужную порцию наукообразной зауми, которая вполне могла бы открыть мне путь к профессорской карьере. Много времени уделялось также практическим занятиям. В специальных мастерских нас обучали работе на токарных, фрезерных, строгальных станках, слесарному ремеслу, сварке, шлифовке. Трудное дело скицирование обозначало долгое корпение над металлическими деталями самых причудливых форм. Нужно было обмерить их со всех сторон и вычертить в трех проекциях с указанием размеров. Впоследствии я понял, что было главным пробелом в учебной программе. Саму газовую турбину нам показали, дали потрогать руками, только на пятом курсе. 4 года нас готовили к профессии турбиниста, ни разу не подведя к самой машине. Было ли это связано с секретностью производства реактивных двигателей? Вряд ли. На многих заводах Ленинграда производили турбины для мирных газопроводов, вполне можно было бы организовать для нас учебную экскурсию в цеха. Вместо этого мы попадали на заводы не в качестве экскурсантов, а в качестве чернорабочих. Называлось это «производственная практика».